Сейчас я сажусь в шаттл и в 9:30 буду у вас. Дайте ваш адрес. Я в это время жил на пособии по безработице и как раз по четвергам обязан был в 9 утра являться в центр социальной помощи за очередным чеком. А там были очереди безработных часа на 4, поэтому я сказал: «А вы не могли бы прилететь после 2 дня?» «Почему?» «Но не мог же я сказать ему, что живу на пособие по безработице. Я сказал: «Потому что раньше 2 я вас принять не могу. Но у меня срочное задание редакции. Извините, приезжайте после 2». Конечно, он явился после 2, но к этому времени я успел окешить свой чек и теперь встречал своего архангела славы во всеоружии. На моем столе стояли черная икра и прочие деликатесы из русского магазина. Но это было только начало. Еще через неделю новый звонок. «Мистер Топол?» «Yes. Меня зовут Эндрю Брумсберг. Я продюсер фильмов «Почтальон всегда звонит дважды» и «Бэнк Сэре». А до этого я 10 лет был продюсером романа Поланского. Хотите, верьте, хотите, нет. Но тут у меня мурашки пошли по телу. Фильм Скорсезе «Почтальон всегда звонит дважды» с Джеком Николсоном и Джессикой Ланж, моими самыми любимыми актерами американского кино, и фильм «Бэнк Сэре» — это без всяких натяжек настоящие шедевры, просто золотой фонд мирового кинематографа. И вдруг мне звонит продюсер этих фильмов и говорит: «Позавчера в Лондоне я начал читать вашу «Красную площадь» и дочитывал ее уже в самолете по дороге сюда, потому что это мастерпейс, мастерская работа, первый класс. Я хочу делать это в кино. Я прилетел подписать с вами контракт. Меня еще никто не опередил. Мы не могли бы пообедать сегодня? Я остановился в отеле Ридженси на Парк-авеню». Вот это был класс. Ради этого момента можно было жить на пособие по безработице, терпеть идиотизм Низианского и маразм Лирдена, Взорова, Фрумина. Мы гуляли с Эндрю по Нью-Йорку. Мы обсуждали кандидатуры режиссеров и актеров. Я уговаривал Эндрю отказаться от самых громких режиссерских имен и пригласить Скорсезе, а на главную роль, конечно, Джека Николсона. Как раз в это время в Нью-Йорке шел приговор Сиднея Люммита. И мы вместе пошли смотреть эту картину, а после нее я на своем жутком английском 2 часа отговаривал Эндрю звать Люммита постановщики нашего фильма, потому что в приговоре все выстроено железно, ремесленно, а я хотел вдохновенного и нервного полета пластики Скорсезе. Короче говоря, это были 2 недели настоящего медового месяца, точно как с Резаэсадзе. А через 2 недели Эндрю, рафинированный, изысканный, стильный, преуспевающий 40-летний интеллигент, знающий 5 европейских языков, улетел в Голливуд искать 40 миллионов долларов на постановку фильма «Красная площадь». Этих денег он не нашел и сгинул с моего горизонта. Но, видимо, пришел мой день и час. И удача, как цыганка, наконец, увязалась за мной и ворожила мне всю дорогу. Слава Цукерман, который 8 мая 1979 года, то есть в день моего прилета в Соединенные Штаты Америки, первым показал мне Нью-Йорк. Слава Цукерман, который поставил тут в 1982 году «Жидкое небо» и прославился тогда этим фильмом так, как Мадонна и Тайсон.